Глава седьмая. «Ничто не длится вечно», — думала Кэт. «Разве смерть не обрывает любые страдания?» Она лежала в темной комнате на спине, ноги раздвинуты, подол платья задран. Какой теперь смысл скромничать? Боль была сильной, но Кэт ощущала ее отстраненно, будто чужую. Казалось, эту боль испытывала девушка, которую Кэт раньше близко знала, но теперь та стала для нее посторонней. Время от времени били церковные часы. Это тоже казалось Кэт странным. Подумать только. В разрушенном городе до сих пор сохранились церкви с часами и колоколами, по которым можно узнать время. Церкви посреди мертвого пепелища. Постепенно в голову Кэт пришли другие мысли. Можно пойти к тете Оливии, молясь, чтобы не обнаружить под балдахином дядю Олдерли. Но Оливия скажет, что именно этого и следовало ожидать. Вот почему джентльмены все время крутятся возле хорошеньких горничных. И даже не очень хорошеньких. Тетя упрекнет племянницу в том, что она была недостаточно осторожна, а главное, заявит, что Кэт сама виновата. Так уж устроен мир. Мужчины всегда пристают к женщинам. Об этом Оливия рассуждала весной, когда рассчитала служанку за то, что та понесла. Кэт заметила, что хотя бы часть вины следует возложить и на мужчину. «Но виновата женщина, Кэтрин», — возразила Оливия. «Так же, как Ева, повинна в изгнании из рая. Твой дядя всегда говорит, что женщина вводит мужчину в грех. И, конечно же, он прав. Этой девице следовало вести себя осмотрительнее, а теперь пусть расхлебывает последствия». «Больше тут обсуждать нечего». «Что, если Кэт вышвырнут на улицу? Ведь падшей женщине место в канаве». «Нет, вряд ли. Родственники просто сделают вид, будто ничего не случилось. Дядя твердо намерен выдать ее за сэра Дензила. А если господин Олдерли принял решение, ни за что не передумает». Тут Кэт посетила еще одна мысль. «Если она все расскажет дяде и тете, разве они ей поверят?» В детстве ее сбросила лошадь, и Кэт неудачно приземлилась на груду камней. Это случилось почти за год до того, как ее тело стало меняться, и у нее начались месячные. Но после падения кровь у Кэт шла оттуда же, откуда у женщин в определенные дни месяца. Кэт ощупала себя, но единственным следом произошедшего была боль. Кто же ей поверит, без пятен крови, доказывающих, что она лишилась невинности? В таком случае слово Эдварда будет против ее слова, а слово Кэт в этом доме ничего не стоит. В глазах отца Эдвард непогрешим, а она всего лишь нежеланная племянница. Родня по закону, но не по крови, дочь человека, чье имя не произносят вслух. Для Олдерли она лишь товар, который можно обменять, купить или продать. А еще товар можно украсть или испортить. Даже Джем от нее отвернулся. Он не станет ей помогать, хотя какая помощь от слуги калеки? Этот старик ничего не понимает, только и знает, что твердить про осторожность. Время шло. Этого Кэт никогда не забудет и не простит. Внезапно у нее созрел план. Решение сразу оформилось у нее в голове, и в долгих раздумьях не было нужды. Других путей у нее не осталось. Щелкнула задвижка, и у Кэт перехватило дыхание. Она открыла дверь и прислушалась. Вокруг раздавались звуки Барнабас Плейс, скрип, беготня грызунов, шепот сквозняков. Воздух по-прежнему был душным и теплым. Кэт подняла свечу, но от ее сияния тени стали еще гуще. Глаза Кэт медленно привыкали к темноте. Предрассветный час темней всего. Но пожар по-прежнему окрашивал ночное небо. В конце коридора, в окне с незадернутыми шторами, виднелась мрачная алая зарева. С узлом под мышкой Кэт вышла из своей комнаты и закрыла дверь. Она надела самое простое платье. Туфли лежали в узле вместе с кожаной сумкой, куда Кэт сложила кое-какие вещи, и среди них ящик с принадлежностями для рисования. С ее плеч свисал серый плащ, который Кэт украла вчера вечером у молодого человека возле собора святого Павла. На секунду ее настигли угрызения совести. А ведь тот молодой человек хотел помочь ей и, возможно, спас ей жизнь, когда охваченная паникой девушка кинулась к собору в отчаянной надежде разыскать отца. Кэт толком не разглядела, как выглядел незнакомец. Помнила только, что из-за болезненной худобы его голова походила на череп, обтянутый кожей. А еще у него были густые темные брови. Такие больше подошли бы мужчине покрупнее и постарше. От каждого движения боль пронзала Кэт изнутри. Она прошла под аркой, повернула направо и у подножья парадной лестницы замерла в нерешительности. Единственным источником света здесь была ее свеча. Лестница вела вниз к площадке с балюстрадой. Пол застелен коврами, на отполированных деревянных панелях настенные канделябры. На потолке изысканная гипсовая лепнина. Но в темноте всей этой роскоши не видно. Комната Оливии с кроватью под балдахином располагалась внизу. Рядом спальня господина Олдерли. Там стояли кровать, стол, а также большой инкрустированный шкаф работы голландских мастеров и несколько шкафчиков для белья. Третья комната пустовала. Кэт прислушалась, но в доме царила тишина. Она прошла к арке, за которой скрывалась винтовая лестница. Кэт шла на ощупь, по памяти, ориентируясь лишь по глубине теней за пределами круга света от ее свечи. После каждого шага она останавливалась, чтобы прислушаться, хотя нужно было спешить. Этот же путь, только в другую сторону, она проделала вчера вечером, когда Джем провожал ее в спальню. На нижнем этаже дверь вела на боковую площадку. В отличие от главной площадки, находившейся на месте покоев настоятеля монастыря, в былые времена размещавшегося в нынешнем Барнабас Плейс, с этой площадки можно было попасть в другую часть дома, расположенную перпендикулярно этой. Спальня Кэт была на верхнем этаже. Вот площадка превратилась в коридор, тянувшийся вдоль внешней стены. Справа через равные промежутки располагались четыре двери. Все они были закрыты. Кэт проскользнула по коридору к третьей двери. Потом застыла и вся обратилась вслух. До нее донесся низкий ритмичный храп. Кэт опустила узел на пол. Она села, потом прижалась щекой к полу. Через щель под дверью проникал сквозняк. Но главное, в комнате было темно. Кэт встала, поморщившись от резкой боли. Соседние комнаты не заняты, они обставлены как спальни для гостей. Но в доме Олдерли редко кто-то останавливался. Раньше Эдвард ночевал в третьей спальне рядом с опочивальнями отца и мачехи. Но его привычка возвращаться домой под утро, вдобавок пьяным, доводила господина Олдерли до белого коленя. И в конце концов он велел сыну перебраться в дальнее крыло. Кэт сунула руку в карман платья, вытащила нож и подняла щеколду. Дверь распахнулась беззвучно. Оливия не терпит в своем доме скрипучих петель. Храп зазвучал громче. Кэт почувствовала омерзительное зловоние, напомнившее ей о диких животных в зверинце Тауэра. Прикрыв ладонью огонек свечи, Кэт шагнула в темноту. При слабом свете она разглядела, что балдахин вокруг кровати задернут. А еще она заметила рядом темную фигуру, похожую на силуэт карлика в высоком парике. На одну кошмарную секунду Кэт испугалась, что ее подстерег сэр Дензил Кроутон. Подсвечник в ее руке дрогнул, и Кэт чуть его не выронила. Но к ней быстро вернулась способность соображать здраво. Это всего лишь подставка с париком Эдварда. Кузен продолжал храпеть. Кэт отдернула полог и посветила на кровать. Эдвард раскинулся на спине. В первое мгновение она его не узнала. Он снял шелковую косынку, которую носил дома, когда ходил без парика. Его лысая голова оказалась совсем голой, как только что почищенная картофелина, да и формой она мало чем отличалась от нее. Из-за жары Эдвард сбросил одеяло. На нем была белая льняная сорочка с распахнутым воротом. Храп оборвался без предупреждения. Внезапно наступила зловещая тишина, и Эдвард устремил взгляд на Кэт. Свеча отражалась в его глазах, в каждом зрачке по огоньку. Думать было некогда. Кэт ткнула ножом в глаз, который был ближе к ней. На секунду острие встретило сопротивление, а потом вонзилось в глазное яблоко, отчего то затряслось, будто вареное яйцо без скорлупы, когда режешь его ножом. Все тело Эдварда дернулось, и он завизжал, пронзительно, будто девушка. Его рука потянулась к ней. Кэт отпрянула. Свеча в подсвечнике качнулась, и огонь перекинулся на край полога. В тусклом свете кровь казалась черной. Она сияла, будто жидкое черное дерево. Огонь взбежал вверх по пологу, и вот он уже полыхал в двух, а потом и в трех местах. Эдвард с завываниями и рыданиями корчился на матрасе, закрыв лицо руками. Кэт повернулась и бросилась бежать. В руке у нее по-прежнему была свеча. Каким-то чудом она не погасла, но огонек подпрыгивал и дергался в диком танце. В спину Кэт неслись крики, а пламя разгоралось все сильнее, заливая спальню ярким светом. «Госпожа!» Она ахнула и выронила узел. Шепот донесся слева. Кэт уловила тяжелое дыхание, впрочем, она сама едва переводила дух. В подвале, где сквозь стену просачивалось зловоние от выгребной ямы, стояла звенящая тишина. Отсюда было не видно и не слышно ничего, что происходило наверху. Ни криков, ни огня. «Джем!» — слова вылетали у нее изо рта отрывисто, по одному за раз. «Что ты здесь делаешь?» «Жду вас, госпожа!» В темноте Джем пошевельнулся рядом с ней. Кэт подняла свечу и увидела рядом бледное лицо старого слуги. «Ты же отказался мне помогать!» — произнесла девушка. «Я здесь не за этим!» Дыхание Джема с хрипом вырывалось из груди. «Я боялся, что вы уйдете. Я должен вам помешать. Вы ведь совсем не подумали. Очень может быть, что вашего отца нет в живых!» Кэт нагнулась за своим узлом. «После нашего разговора произошли события, которые все меняют». «В городе ничего не изменилось. На улицах так же опасно». Кэт не стала подбирать слова. «В доме еще опасней. Эдвард взял меня силой». «Взял силой?» Ужас в голосе старика доставил Кэт извращенное удовольствие. Она добавила. «Вечером он зашел в мою спальню и подкараулил меня. Эдвард меня изнасиловал». «Вы же еще совсем дитя». «Не говори глупостей. Я уже взрослая», — сердито бросила Кэт, от возмущения забыв понизить голос. «А когда Эдвард уснул, я пошла к нему в спальню и ударила его ножом в глаз». Джем коснулся рукой ее локтя. Не сдержавшись, девушка громко всхлипнула. «Он мертв?» — спросил Джем. «Надеюсь, что да». Кэт набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Мне надо бежать! Куда угодно! Здесь я оставаться не могу!» «Тогда я вам помогу!» «Но ведь мне некуда идти! Везде опасно!» «Есть одно место!» Кэт повернулась и наугад шагнула к Джему. Он обнял ее. Девушка вся дрожала, но не плакала. «Дитя мое!» — произнес старый слуга. «Вы должны уйти одна. Я вас только задержу. Идите в Три петуха. Это рядом со Стрэндом. Заходите в дом слева. На нем висит вывеска с зеленой ступой и пестиком. Спросите госпожу Марту Ноксон. Она моя племянница. В доме Олдерли про нее не знают. Отдайте ей это, и она поймет, кто вы. Может быть, там вас найдет отец». Джем вложил что-то Кэт в руку. Какой-то маленький гладкий предмет. Изогнутый, холодный и твердый. «Спрячьте в карман», — велел Джем и чуть-чуть подтолкнул ее в спину. «А теперь идите, и побыстрее». Издалека донесся приглушенный лай. Однако его резкие звуки становились все громче. Подали голос, гром, лев, жадина. И глазадый.